Она радовалась этому поклонению, но странное дело, она совершенно не чувствовала своего родства с ними. Когда они сидели за ужином, и перед гостьей по-прежнему маячили 5 рыженьких головок и 5 пар блекло-голубых глаз, неотрывно смотревших на нее, тайный ужас внезапно обуял Шарлотту. Вдруг она взваливает на себя непосильное бремя, вдруг ей не выдержать, а вдруг придется отослать ребенка назад к родителям от того лишь, что он так дурен собой. Хотя она и сочла свои опасения чрезмерно преувеличенными, но все же решила на всякий случай быть поосмотрительнее. Она не станет делать выбор в первый же вечер, а подождет до завтрашнего дня. Как раз когда ужин в семействе барона подходил к концу, в одной из соседних комнат раздался взрыв громкого хохота, а за ним последовал другой, а потом еще и еще. Шарлотта несколько удивилась, а баронесса поспешила объяснить, что барон Адриан перевел кухню из флигеля, где она находилась, когда Шарлотта в последний раз приезжала в Хедебю, в господский дом. Это было куда удобнее, хотя иногда оттуда в столовую доносился шум. Но тут уж ничего не поделаешь. Принялись во всех подробностях обсуждать это нововведение. А когда кончили ужинать, барон Адриан подал Шарлотте руку, чтобы показать гостье, как он все устроил и как распорядился в своем доме. Сначала они прошли в буфетную, и барон объяснил ей, как он снес одну стенку здесь, а другую вывел там. Шарлотта слушала с интересом, она понимала в этих делах. Покуда они стояли в буфетной, взрывы хохота из кухни раздавались все громче и громче. И тут уж нельзя было сладить с общим любопытством. Фрёкин Левеншольд побежали вперед, и прежде чем кто-либо успел им помешать, широко распахнули кухонную дверь. На большом кухонном столе стояла 4-летняя девочка в одной рубашонке и лифчике, без юбки, без чулок. В ручонке она держала хлыст, который ей смастерили из половника и кудели от прялки, а перед ней на полу стояли 2 прялки, которые она погоняла, прищелкивая языком и усердно щелкая хлыстом. Ясно было, что прялки эти изображали пару упряжки. Всякому было также ясно, что сцена эта изображала бешеную скачку лошадей на ярмарочной площади. Погоняемые окриками и ударами хлыста, лошади с ужасающей быстротой мчались вперед, а толпившийся вокруг народ поспешно бросался в стороны. «Эй, поди, пеялся, плоть с дороги для венщина! Вот кто не боится ни ленсмана, ни исплавника! Эй, дорогу цыганскому баллону! Эй, эй, эй, нынче ялмолка в блу!» Кухню сотрясали взрывы веселого хохота. Взгляды зрителей были прикованы к ребенку, который, разрумянясь, сверкая глазенками, стоял на кухонном столе. Он так вошел в свою роль, что окружающим почти казалось, будто они видят, как золотистые кудри ребенка развиваются на ветру. Им казалось, будто кухонный стол мчится сквозь ярмарочную толпу, словно тряская и дребезжащая цыганская телега. Ребенок стоял на столе, вытянувшись в струнку и разгорячаясь, полный задора и жизнерадостности. Все на кухне, начиная с экономки и кончая конюхом, были ошеломлены. Все побросали работу и неотступно следили за бешеной скачкой ребенка. То же творилось и с теми, кто стоял в дверях буфетной. Они были точно околдованы. Им тоже виделось, будто ребенок стоял вовсе не на столе, а на высокой повозке. Им тоже виделась толпа народа, рассыпавшаяся по сторонам, и лошади с развивающимися гривами. Во весь опор неслись они меж ярмарочными ладями и повозками. Первым очнулся от этого волшебства барон Адриан. Еще прежде он уговорился с женой, чтобы при Шарлотте даже не упоминали об истории с его братом, и чтобы цыганочка ни в коем случае не попадалась ей на глаза. Баронесса, как всегда, во всем согласилась с мужем, но добавила, что раз малютка еще не совсем оправилась после кори, то, разумеется, ее следует держать в детской. Теперь же барон Адриан решительно выступил вперед и затворил кухонную дверь.